Матерь Агни-йоги. Свободная воля, карма и космические сроки обуславливают продвижение человечества в будущее. Когда наступали периоды благоденствия, они соответствовали циклическим срокам. Каждая юга накладывает свой отпечаток на течение жизни народов. Сейчас переходное тяжкое время от Кали к Сатья-юге. И все земные события совершаются под знаком этого перехода. Нельзя ожидать, что он совершится безболезненно и мгновенно. Свободная воля людей и изживаемая карма прошлого вносят свои струи в ход течения эволюции. Сложное время. Новые энергии вызывают особое напряжение и нагнетение событий. Все, подлежащее очищению и переработке, должно перегореть и очиститься или стать космическим ссором. Решаются судьбы участников мировой мистерии жизни.